Итак, это не самый глупый план – шагать до суши по дну. В любом случае, это гораздо практичнее, нежели бесцельно болтаться на волнах в ожидании корабля, который может появиться самое раннее через неделю, или пройти поблизости и не заметить голову в воде, а то и вовсе оказаться городским, что повлечет за собой лишние сложности. Самый насущный, животрепещущий вопрос, требующий немедленного решения – в какую сторону направить стопы? Жаль, что Сварог не нашел времени познакомиться с лоциями. Представления не имеет, где в океане располагаются большие глубины и как обойти их стороной, чтобы не удлинять путь, сначала спускаясь по подводным кручам, а потом выкарабкиваясь вверх по протяженным склонам. Курса верного выбрать тоже не сумеет, разве что на два лаптя правее солнышка. Итак, следует, не мешкая, определиться с направлением. Либо на полночь шагать к Инберколбду, либо на полдень к Атайр-Крафинду. У обоих вариантов есть свои достоинства. Катайр-Крафинд – его собственное владение. Преспокойно можно выдать себя, ну, скажем, за тайного агента из разведки или полиции, плывшего по некой государственной надобности на попавшем в шторм и затонувшем судне. Название корабля можно выдумать любое в мире, где нет радиосвязи и компьютеров. Прибывающие на отдаленном острове чиновники не смогут проверить скороспелую легенду. Имен людей, занимающихся тайными государственными надобностями, он знает достаточно. Гораздо больше осведомлен о работе иных тайных служб, чем обыкновенный человек, мелкий авантюрист. Сможет быть убедительным. Самый нерасторопный и нерадивый полицейский чин поневоле призадумается. Если и не посадит незамедлительно на первый же идущий к Харуму корабль, то, по крайней мере, отправит по инстанциям донесение о странном визитере. Главное тут – выдумать нечто, благодаря чему Интагар, Баронесса или Мара моментально догадаются, о ком идет речь. С другой стороны, насколько он помнил карту, до Инберколпта раза в три ближе сейчас, чем до Катайра. На внешних островах три ганзейских порта, угольные склады четырех держав, три из которых принадлежат Сварогу, там тоже оживленно. Островов, правда, превеликое множество, и нет гарантии, что сразу выйдешь к полезному, но ведь ближе будет шагать. Решено. Инберколпта. Приняв решение, Сварог испытал огромное облегчение. Вместо неопределенности перед ним была неизвестность, а это совсем другое. Он точно знал теперь, куда направляется, и это придавало уверенности. Вот только не следует слишком часто вспоминать о гривастых крокодилах. Эти будут посерьезнее акул, морские хищники в 10 ярдов длиной, порой нападающие даже на корабли. Но, в конце концов, нельзя сказать, что океан ими так и кишит, да и предпочитают они дичь покрупнее, вроде тех же касаток или китов, а то и громадных кальмаров. Одинокий человек для них — мелкая добыча, охотятся за коей у них определенно нет рефлекса. Если подумать, странствующие по дну пешеходы — вещь уникальная, где уж тут выработаться рефлексом и инстинктом. Сварог больше не прилагал ни малейших усилий, чтобы держаться на воде, встал по стойке смирно, вытянув руки по швам, и тут же погрузился с головой, согласно закону всемирного тяготения, наверняка вытеснив, согласно другому закону природы, именно тот объем воды, который занимал в пространстве. Вскоре он коснулся подошвами дна. Огляделся, на всякий случай держа руку на эфесе абордажной сабли. Вокруг было довольно светло, глубина оказалась не очень большой, ярдов 15-20. Солнце виднелось над головой размытым светлым пятном. Повсюду росли пучкообразные кусты каких-то водорослей и низенькие, и вдвое выше сварога. Кое-где вздымались поросшие чем-то вроде мха камни. Меланхолично проплывали красивые медузы. Место, где он оказался, в общем, не приводило в уныние и нисколечко не походило на преисподнюю. Несколько непривычные пейзажи и только. Пешеход тут вполне пройдет, без особых трудов. По дну ползает какая-то мелочь, вроде крабов, лежат раковины, иные с обитателями, поодаль шмыгают стайки пестрых рыб. Какая там преисподняя, господа! Как-никак заносило в настоящую, так что никакого сравнения. Он вздохнул и бодрым шагом направился на полночь, обходя подводные скалы, зорко озираясь по сторонам, напевая под нос: «А ну-ка, парень, подыми повыше ворот, подыми повыше ворот и держись». Часть вторая. По ту сторону одиночества. Глава первая. Первопроходец. Сварог обнаружил дорогу после того, как отмахал по дну лиги 4, а то и все 5. Он мог бы, наверное, сделать это открытие и раньше, но был поглощен другими заботами. Первое время, взяв неплохой темп классического марш-броска, почти не обращал внимания на почву под ногами. Достаточно и того, что она была ровной, без коварных ямок и расселин. Следил, чтобы ненароком не споткнуться, сломай или вывихни он ногу, пиши пропало.